Что меня раздражало, так это скрип. Я несколько раз бесшумно пытался уснуть, прежде чем мое сознание отступило перед реальностью. Я лежал на спине с закрытыми глазами, не представляя себе, где нахожусь, и вспоминал страшный сон, в котором меня преследовали. Затем я стал осознавать боль в плече и голове. Я открыл глаза и увидел, что лежу на койке у стены небольшой комнаты. Скрип шел от письменного стола, за которым что-то писал подвижный человек в белой форме. Откуда-то слышалось слабое гудение, создававшее ощущение движения. Я привстал. Тотчас же человек за столом поднялся и подошел ко мне. Он подтащил к койке стул и уселся. «Пожалуйста, не тревожьтесь», — сказал он с характерным акцентом. «Я шеф-капитан Винтер. От вас просто требуется помочь нам в одном деле, в передаче мне некоторых сведений, после чего вас переведут в комфортабельное помещение». Говорил он без интонации, словно повторял эти слова в тысячный раз. Он взглянул мне в лицо. «Я должен извиниться перед вами за грубость моих подопечных. Это не входило в мои намерения, поверьте. Однако...» — тон его изменился. «Вы должны извинить оперативника, он не был осведомлен». Шеф-капитан Винтер открыл записную книжку и откинулся на спинку стула с карандашом в руке. «Где вы родились, мистер Боярд?» «Они, должно быть, рылись в моих карманах, если уже знают мое имя». «Кто вы такой, черт вас побери?» Зло выпалил я. Шеф-капитан поднял бровь, его форма была безукоризненной. На груди сверкали украшенные бриллиантами ордена. «Я понимаю, что вы еще не вполне оправились от потрясения, полученного при вашем задержании, мистер Боярд. Но вам все объяснит в надлежащее время другой человек. Я имперское должностное лицо, наделенное полномочиями допрашивать интернированных лиц». Он ободряюще улыбнулся. «Пожалуйста, назовите место вашего рождения». Я ничего не сказал. У меня не было желания отвечать на его вопросы. У меня самого их было слишком много. Я никак не мог понять, что за акцент у этого типа. Определенно он был англичанином, но я никак не мог определить, из какой части Британии. Я взглянул на ордена. Большинство из них были мне незнакомы. Но я различил яркую ленту креста Виктории с тремя пальмами, украшенную самоцветами. Что-то в этом шеф-капитане было в высшей степени фальшивым. «Не упрямьтесь, старина!» — резко сказал Винтер. «Я вам советую согласиться сотрудничать с нами. Это поможет вам избежать неприятностей». «Меня преследуют, хватают, травят газом, держат в каком-то неизвестном помещении, да еще вдобавок роются в личной жизни. Все это уже само по себе чертовски неприятно. Так что не убеждайте себя, Винтер, высокими материями. Я не буду отвечать на ваши вопросы». Я сунул руку в карман и не обнаружил там паспорта. «Так как вы забрали у меня паспорт, то наверняка уже знаете, что я американский дипломат. А это значит, что моя личность обладает дипломатической неприкосновенностью в отношении любой формы ареста, задержания, допроса и тому подобное. Что вы нарушили. Поэтому я немедленно покину вас, как только вы вернете мне все вещи, в том числе и ботинки». Лицо Винтера стало жестким. Но я увидел, что мое заявление не произвело на капитана никакого впечатления. Он подал знак, и двое, которых я раньше не видел, оказались передо мной. Они были покрупнее Винтера. «Мистер Боярд, вы обязаны ответить на мои вопросы. Не забудьте, если будет необходимо, вас принудят к этому. Итак, начнем с установления места вашего рождения». «Вы найдете его в моем паспорте», — сказал я, взглянув на двух помощников капитана. Игнорировать их можно было столь же успешно, как и пару бульдозеров в спальне. Похоже, нужно менять тактику. Буду играть в их игру в надежде, что они слегка расслабятся. Вот тогда-то я попытаюсь вырваться. Один из них по сигналу Винтера подал капитану мой паспорт, который тот внимательно просмотрел, сделал несколько пометок в записной книжке и отдал мне. «Благодарю вас, мистер Боярд. — сказал он приятным голосом. — Теперь давайте займемся частностями. Где вы учились? Теперь я хотел, чтобы у него сложилось впечатление, что меня очень ободряет этот учтивый тон. Я должен показать, что раскаиваюсь в своем прежнем поведении и резкости. Правда, такая перемена настроения несколько уменьшит правдоподобность моей нынешней готовности к сотрудничеству. Хотя, в общем-то, Винтер, наверное, привык к своей работе. Он махнул рукой своим вышибалам, и они молча вышли из комнаты. Винтер перешел к теме международных отношений и геополитики и, казалось, был очарован моими банальными ответами. Я попытался пару раз спросить его, зачем он так детально расспрашивает меня о вещах широко известных, но каждый раз меня твердо направляли только к ответам на предположенные вопросы. Шеф-капитан основательно проэкзаменовал меня по географии и новой истории. Особенно интересовался периодом 1879 и 1910 годами. Затем перешел к списку исторических лиц. Я должен был по очереди рассказывать все, что знаю о каждом из них. О большинстве никогда не слышал. Некоторые не играли сколь-нибудь значительной роли в истории. Капитан попросил рассказать о двух итальянцах — Капини и Максони. И был неописуемо удивлен, что я ничего не знаю о них. Многие из моих ответов приводили его просто в восторг. «Нивен — актер?» — спросил он недоверчиво. «А вы ничего не слышали о Крейне Тальботе?» Когда я описал ему роль Черчилля в недавних событиях, он хохотал до упаду. Через 40 минут такой односторонней беседы раздался звонок, и еще один человек в форме вошел в комнату, поставив большую коробку на угол стола, и вышел. Винтер не обратил на это никакого внимания. Прошло еще 20 минут. «Кто в настоящее время является монархом Англо-Германии? Из кого состоит королевская семья? Возраст детей? Каков статус вице-королевства Индии? Объясните государственное устройство доминионов Австралии, Северной Америки, земли Кэббота?» Вопросы повергли меня в ужас. Их автор, должно быть, был безумным. Было почти невозможно увязать искаженные упоминания о политических несуществующих единицах и институциях с реальностями нашего мира. Я старался отвечать как можно ближе к фактам. Винтер, казалось, тем не менее, нисколько не тревожила моя ревизия его искаженных версий событий в международной жизни. Наконец он встал, подошел к столу и жестом предложил мне сесть рядом с собой. Пододвигая стул, я взглянул на содержимое коробки на столе. Я увидел журналы, какую-то свернутую ткань монеты и рукоять пистолета, торчащую из-под номера журнала «Всемирный альманах». Винтер, повернувшись, открыл небольшой сейф позади стола. Я выбросил руку вперед, выхватил из коробки пистолет и сунул его в карман. Одновременно с этим сел на стул. Винтер повернулся ко мне, держа в руках голубую бутылку. «Теперь пропустим по маленькой, и я попытаюсь рассеять некоторые ваши вполне оправданные сомнения, мистер Боярд», — сказал он добродушно. «Что вы хотели бы узнать?» Я не обратил ни малейшего внимания на бутылку. «Где я?» «В городе Стокгольме, Швеция». «Мы, кажется, движемся. Это что, автофургон с кабинетом внутри?» «Это аппарат для перемещения, а вовсе не автофургон». «Почему меня схватили?» «Ой, извините, но я могу сказать вам только то, что вы были припровождены сюда по особому приказу высокопоставленного лица Имперской службы безопасности». Капитан задумчиво взглянул на меня. «Для меня это было очень необычным приказом», — добавил он. «Похищение безвредного лица само по себе является необычным делом», — усмехнулся я. Винтер нахмурился. «Вы являетесь субъектом официальной операции имперской разведки. Никаких гонений на вас не последует». «Что это за штука, имперская разведка?» «Мистер Боярд», — сказал Винтер, наклонившись вперед. «Вам предстоит многое понять. Первое — это то, что правительство, которое мы привыкли расценивать как высшую суверенную власть, должны рассматриваться фактически подчиненными империуму, верховного правительства, на чьей службе я состою». «Вы мошенник, Винтер», — без эмоций констатировал я. Винтер ощерился. «Я не мошенник, а шеф-капитан имперской разведки». «Как вы называете аппарат, в котором мы сейчас находимся?» Это вооруженный разведчик, мы называем его шаттлом. База его находится в Стокгольме 00. Мне это ни о чем не говорит, Винтер. Что это корабль, автомобиль, самолет? Ничего общего, мистер Боярд. Хорошо. Я пойду с другой стороны. В какой среде мы перемещаемся? В воде, в воздухе? Винтер смутился. Честно говоря, я не знаю. Теперь я увидел, что необходимо еще раз изменить угол атаки. Куда мы направляемся? В настоящее время мы действуем вдоль координат 000, 00-6 и 00-2. Какова ваша цель? Какова конечная цель этого путешествия? Стокгольм 00. После чего вас, очевидно, переведут в Лондон 00 для дальнейшей обработки. Что это за нули? Вы имеете в виду Лондон в Англии? Лондон, на который вы ссылаетесь, это Лондон Б-1-3. А в чем разница? Лондон 00 — столица Империума, охватывающая основную часть цивилизованного мира, Северную Европу, Западное полушарие и Австралию. Я изменил тему. Почему вы меня похитили? Насколько я знаю, это обычный арест с целью допроса. Вы намерены после этого допроса освободить меня? Да. Я попаду домой? Нет. А куда? Не могу сейчас ответить. Думаю, это будет один из нескольких пунктов сосредоточений. Еще один вопрос, — сказал я, вытаскивая пистолет и целясь в третий орден на груди капитана. Вы знаете, что это такое? Ну-ка, держите руки на виду. Пожалуй, будет лучше, если вы подниметесь и станете вот здесь. Винтер поспешно встал и направился к указанному месту. Никогда прежде мне не приходилось целиться в безоружного, но сейчас я не колебался. «Расскажи-ка мне обо всем этом», — приказал я. «Но ведь я ответил на все ваши вопросы». Винтер нервно покусывал губы. «И ничего не сказали». Винтер недоуменно посмотрел на меня. Я щелкнул предохранителем. «Даю вам 5 секунд. Раз, два...» «Хорошо!» — поспешно откликнулся шеф-капитан. «Я попытаюсь рассказать обо всем более понятно». Он заколебался. «Вы были отобраны нашими представителями. А чтобы добыть вас, нам пришлось изрядно попотеть, как я уже объяснял». Винтеру, казалось, нравилось разглагольствовать на эту тему. «Отбор образцов в этом регионе чрезвычайно ограничен. Ваш континиум занимает небольшое пространство, одну из очень небольших изолированных линий в обширном пораженном регионе. Конфигурация этого района ненормальна, что создает большую опасность при маневрировании. Здесь мы потеряли немало хороших людей, прежде чем научились справляться с возникающими проблемами». «Я полагаю, что все, что только что вы мне сказали, правда. Но это звучит для меня как-то неубедительно, как бессмыслица». «Что вы, например, подразумеваете под набором образцов?» «Не возражаете, если я закурю?» — спросил Винтер. Я вынул из коробки на столе длинную коричневую сигарету, прикурил ее и протянул офицеру. «Отбором образцов называется сбор отдельных лиц или предметов, характерных для линии Б-1», — сказал он, выпуская изо рта клубки дыма. «Сейчас наша разведка занята составлением карты вашего района. Это захватывающая работа, старина. Добывать находки с теоретической проработкой, разрабатывать точные калибровочные устройства, инструменты и тому подобное. Мы только начали открывать потенциальные возможности разработки сети. Чтобы собрать максимум информации за минимальное время, мы пришли к выводу, что целесообразнее отбирать определенных лиц для допроса. Таким образом, мы получаем относительно быстро общую картину конфигурации сети в различных направлениях. В вашем случае, мистер Боярд, мне надлежало войти в зону Блайта. Кстати, мы называем ее еще зоной трущоб или зоной поражения. То есть проследовать замкнутый пункт 3 и взять под стражу человека по имени Брайан, дипломата, представляющего в данных обстоятельствах Американскую Республику. Винтер говорил это с определенным энтузиазмом. Расслабившись, он стал выглядеть гораздо моложе. «Я горжусь, старина, что именно мне довелось сделать это. Меня избрали провести подобную операцию в зоне Блайта. Поверьте, это было захватывающее зрелище. Конечно, действовать в сети для меня не в новинку. И раньше я действовал на таком удалении от Империума, где почти не существовало никаких аналогий, но... Б-1-3 — это ведь практически Империум, но с достаточным количеством отклонений, которые просто поражают воображение. И хотя Империум и Б-1-3 очень близки, пустыня зоны поражения вокруг вашего мира показывает, как ужасающе близко к краю пропасти мы находились в недалеком прошлом. «Хорошо, хорошо, с меня достаточно», — прервал я его. «Возможно, вы просто безвредный чудак, а сейчас я должен вас покинуть». «Это совершенно невозможно», — спокойно заметил Винтер. «Мы сейчас находимся в самом центре зоны Блайта». «Что это за зона? Вы, кажется, называете ее еще зоной поражения», — спросил я, продолжая разговор только для того, чтобы выиграть время, осмотреться и выбрать для побега нужную дверь. Их было три. Я остановил свой выбор на той, через которую еще никто не входил, и стал медленно продвигаться к ней. «Поражение — это регион полнейшего разрушения, зона радиации и хаоса», — начал объяснять Винтер. «Здесь полный набор А-линий, где автоматические камеры ничего не фиксируют, кроме обширного кольца из обломков на орбите и линий, где Земля представляет собой мир, состоящий из шлака». С разбросанными вкраплениями чахлых джунглей, населенных пораженными радиацией мутантами и другими формами жизни. Поверьте мне, старина, это ужасно. Вы можете всю ночь размахивать передо мной пистолетом, но ничего больше не добьетесь. Через несколько часов мы прибудем в 00, а до тех пор я порекомендовал бы вам хорошенько отдохнуть. Я толкнул дверь, но она оказалась запертой. Где ключ? «Ключа нет. На базе дверь откроется автоматически». Я подошел к одной из двух других дверей, к той, откуда вышел человек с коробкой, открыл ее и выглянул наружу. Гудение здесь было громче, и в конце короткого узкого коридора я увидел, как мне показалось, отделение водителя. Во всяком случае, я увидел спину еще одного мужчины. «Винтер, подойдите-ка сюда и встаньте передо мной», — приказал я капитану. «Да не будьте же вы полным ослом, дружище!» — раздраженно воскликнул Винтер. Он демонстративно отвернулся от меня. Я поднял пистолет. Громыхнул выстрел, и Винтер отпрыгнул от стола, держась за простреленную руку. Он бросился на меня, впервые по-настоящему выказав страх. «Вы безумец, сэр!» — зарычал он. «Я же сказал вам, что вокруг нас зона поражения!» Я следил за ним и в то же время наблюдал за человеком, который, сидя за пультом управления, ежесекунды оглядывался на меня через плечо, не переставая что-то лихорадочно крутить одной рукой. «Остановите эту машину, или следующим выстрелом я убью вас!» — приказал я капитану. Винтер побледнел, судорожно сглатывая слюну. «Я клянусь вам, мистер Боярд, что это совершенно невозможно. Вы не имеете ни малейшего представления о том, что предлагаете. Можете убить меня, но я не смогу дать приказ об остановке шаттла». Теперь я понял, что нахожусь в руках опасного маньяка. Я поверил Винтеру, когда он сказал, что скорее умрет, чем остановит этот автобус или черт знает что еще. И все же, несмотря на угрозу, я не смог бы хладнокровно пристрелить его. Я обернулся и сделал несколько шагов по коридору. Наставив пистолет на человека, сидящего перед пультом, я сказал: «Отключите машину». Человек оторвался от пульта и обернулся. Это был один из тех двоих, что стояли возле меня, когда я пришел в сознание в кабинете Винтера. Ничего не сказав, он отвернулся и продолжал крутить какую-то рукоятку прибора перед собой. Я поднял пистолет и спокойно выстрелил в приборную панель. Человек подпрыгнул в кресле от неожиданности, но затем, вскочив, бросился закрывать пульт управления своим телом. «Прекратите сейчас же, болван вы паршивый!» — закричал он. «Мы можем погибнуть, я вам сейчас попытаюсь объяснить». «Уже пробовали», — засмеялся я. «Но не сработало. Убирайтесь-ка лучше с дороги, приятель. Так или иначе, но я остановлю этот фургон». Я встал так, чтобы видеть одновременно обоих похитителей. При звуке моего выстрела в дверях появился Винтер с побелевшим лицом. «Дойль, у вас все в порядке?» — спросил он, не обращая внимания на мою решительную речь. Дойль, отодвинувшись от пульта, повернулся ко мне спиной и начал проверять приборы. Он щелкнул каким-то тумблером, выргулся и сказал Винтеру. «Коммуникатор вышел из строя, но процесс продолжается». Теперь заколебался я. Эти двое были по-настоящему напуганы мыслью об остановке. На меня и мое крохочущее оружие они обращали внимание не больше, чем на ребенка с водяным пистолетом. В сравнении с остановкой пуля для них была легким укусом. Теперь стало ясно также, что это не автофургон. В отделении водителя приборов было больше, чем на пульте авиалайнера. Окон не было. Одна за другой мысли проносились в моем мозгу. «Космический корабль! Машина времени!» «Куда же это меня занесло?» «Ну что ж, Винтер!» — наконец смог произнести я. «Давайте заключим перемирие. Я даю вам 5 минут на удовлетворительное объяснение. Докажите, что вы не беглецы из сумасшедшего дома, и скажите мне, как вы собираетесь высадить меня там же, где схватили? Если вы не сможете или не захотите сотрудничать со мной, я сейчас же изрешечу пулями эту панель и любого, кто будет стоять перед нею». «Хорошо», — кивнул головой Винтер. «Клянусь, что сделаю все, что смогу. Только об одном прошу. Уходите из кабины управления». «Я останусь именно здесь и не пущу в ход пистолет, если только вы не дадите повода для этого. Ну, хотя бы нелепыми россказнями». Винтер вытер пот со лба. «Вы, мистер Боярд, находитесь сейчас в кабине шаттла, машины разведчика, который действует в сети. Под сетью мы имеем в виду комплекс альтернативной линии, которая составляет матрицу всей одновременной реальности. Иными словами, это матрица параллельных миров. Наш привод — генератор Максони-Капини, который создает силу, действующую на то, что можно было бы назвать перпендикуляром к нормальной энтропии. Извините, я плохо разбираюсь в физических принципах этого механизма, я не техник». Я посмотрел на часы. Винтер понял мою мысль. «Империум — это представительство линии А-00, где было сделано это открытие. Генератор чрезвычайно сложен в конструкции, и всегда есть 1000 способов причинить вред тем, кто работает с ним, если допустит ошибку. Исходя из факта, что каждая А-линия из 1000 параметров системы 00 является полем самой ужасной бойни, мы предположили, что наша линия — единственная, которым удалось овладеть контролем над силой, вырабатываемой генератором Максони-Капини. Мы проводим наши операции по всему сектору А-пространства, лежащему вне зоны Блайта. Как мы называем этот сектор? Разрушение. Саму зону Блайта или зону поражения мы до этого избегали». Винтер осмотрел носовой платок вокруг кровоточащей руки и продолжил свое повествование. «Ваша линия или мир, мистер Боярд, известна под названием B-13, одно из двух известных нам исключений, находящихся в зоне поражения. Эти линии, ваша и еще одна, лежат на некотором удалении от линии 00. Ваша чуть ближе, чем B-12. Ваш мир был открыт всего около месяца назад, и совсем недавно пришло подтверждение его безопасности. Все исследовательские работы в зоне поражения были выполнены управляемыми автоматическими разведчиками. Почему меня выбрали, чтобы арестовать вас, я не знаю. Но поверьте мне, если вам удастся серьезно повредить этот шаттл, вы извергнете нас в тождество с А-линией, которая может быть не более чем кольцом радиоактивной пыли вокруг Солнца. Или же мы сольемся с гигантской мутировавшей массой лишайника. Мы не можем сейчас остановиться ни по какой причине, пока не достигнем безопасной области». Я снова взглянул на часы. 4 минуты уже прошло», — сказал я. «То, что вы только что рассказали мне, может быть простой болтовней, а поэтому давайте доказательства». Винтер облизал пересохшие губы. «Дойл!» — обратился он к своему напарнику. «Достаньте разведснимки этого района. Мы сделали их во время пути». Обратился он уже ко мне. Дойл открыл отделение под панелью и вынул большой красный конверт. Он передал его мне, а я — Винтеру. «Откройте конверт», — сказал я. «Посмотрим, что там у вас». Винтер высыпал на стол кучу глянцевых фотографий. Взял одну из них, он передал ее мне. Все это фото были сделаны из тех же пространственно-временных координат, что и те, которые занимал разведчик. Единственное, что отличается, это координаты сети. Фотографии были изображены многочисленные скальные обломки, висящие на фоне туманной мглы с несколькими яркими точками, пробивающимися через это облако пыли. Я не понимал, что это должно было означать. Винтер передал мне еще одну фотографию. Здесь было то же самое, что и на первой. Аналогичное изображение красовалось и на третьем фото. С той только добавочной деталью, что один осколок скалы имел гладкую поверхность с узкими линиями на ней. Винтер постарался развеять мое недоумение. Масштаб здесь не такой, как кажется. Этот страшный ломоть — ничто иное, как часть земной коры на расстоянии 30 километров. Линии их там, кажется, две. Это дороги. Я смотрел, не веря своим глазам. Мое сознание всколыхнулось от мысли, что, возможно, Винтер говорит сущую правду. Капитан протянул мне еще один снимок. На нем было снято темное пространство, покрытое буграми, видимое только благодаря сумрачной мерцанию света, отраженного невероятными бликами поверхности. Следующий снимок был наполовину затемнен какой-то массой, попавшей слишком близко в объектив, и поэтому не резкий. Сзади лежало огромное распростертое тело, бесформенное, необъятное, наполовину погребенное в зарослях тлеющих растений. Я с ужасом смотрел на крохотную головку, напоминающую коровью, которая бесполезно свисала с этого горообразного создания. На некотором удалении от головы из туши выступал напоминающий ногу придаток со свисающим копытом. — Да, — сказал Винтер, — это корова. Вернее, корова-мутант, у которой больше нет никаких ограничений в росте. Сейчас это обширная культура клеток, абсорбирующая питание прямо из зарослей. У всех этих мутантов растет гора плоти, рудиментарная головка и вырастающие иногда конечности для этой туши совершенно бесполезны. Я вернул снимки. Мне было не по себе. «Достаточно», — выдавил я. «Ну, ваша взяла. Давайте выпутываться из этого». Засовывая пистолет в карман, я подумал о пулевом отверстии в панели управления и вздрогнул. Вернувшись в кабину, я присел у стола, меня просто не держали ноги. Винтер похлопал меня по плечу. — Да, приятель, не очень-то приятно узнать это все так сразу. Он что-то еще говорил, а я попытался собрать фрагментарные сведения в одну связанную картину. Необъятная паутина линий, каждая из которых представляет собой вполне законченную вселенную, и каждая чуть-чуть отличается от другой. Где-то вдоль одной из линий в каком-то из миров было изобретено устройство, позволяющее пересекать эти линии. Что ж, может быть, так оно и есть. При таком количестве параллельных миров может случиться что угодно. — А как же насчет других алиний? — спросил я, поразмыслив. — Если миров так много, ведь должен же быть такое место, где это самое открытие было тоже сделано и где имеется только одно маловажное отличие. Я имею в виду отличие от вашего мира. Почему вся Вселенная не кишит такими устройствами, постоянно сталкивающимися друг с другом? Наши ученые серьезно занимаются этим вопросом, дружище. И пока они не могут дать определенного ответа. Тем не менее, кое-что установлено. Во-первых, конструкция генератора Максоника Пини фантастически сложна в исполнении. Это я уже объяснял. Малейший промах в первоначальных экспериментах, и мы бы закончили свой путь так же, как те миры, фотографии которых вы уже лицезрели. По-видимому, вероятность изобретения этого привода ничтожно мала. Но, тем не менее, мы его сделали. А теперь мы умеем и управлять им. Что же касается очень близких линий, то теория как будто показывает, что не существует физического давления между линиями. Те из них, которые микроскопически близки друг к другу, по существу сливаются и смешиваются между собой. Это трудно объяснить непосвященному человеку. Один мир фактически переходит в другой совершенно случайно. По существу природа бесконечности такова, что, кажется, должно существовать бесконечное число близких линий, по которым мы беспрестанно перемещаемся. Обычно здесь нет видимых отличий. Мы не замечаем их примерно так же, как не замечаем того, что движется из одной временной точки в процессе нормального возрастания энтропии. Увидев, что я озадаченно нахмурился, Винтер добавил. «Линии движутся обоими способами. Вы должны знать это в бесконечном количестве направлений. Если бы мы могли переместить точку назад вдоль какой-нибудь линии А, мы могли бы путешествовать в прошлое. Но этого не получается, так как два тела не могут занимать одно и то же пространство и все такое». Принцип Максони позволяет перемещаться таким путем, который, по мнению наших ученых, расположен под прямым углом к нормальному течению событий. С его помощью мы могли действовать на всех 360 градусах, но всегда на том же самом уровне энтропии, с которого начали. Таким образом, мы прибудем в Стокгольм-00 в тот же самый момент, когда отправились из мира Б-1-3. Он рассмеялся. Эта деталь стала причиной непонимания и взаимных обвинений при производстве первых испытаний. Значит, мы непрерывно слоняемся по различным вселенным, даже не сознавая этого? Не обязательно любой из нас и не все время, усмехнулся Винтер. Но эмоциональное потрясение, возможно, сопровождается эффектом перемещения. Конечно, нам... Очень трудно заметить разницу между двумя смежными линиями, если она заключается во взаимном расположении двух песчинок или даже двух атомов внутри песчинок. Но иногда люди замечают некоторые несоответствия. Вероятно, вы сами замечали некоторые крохотные несоответствия в какой-то определенный промежуток времени. Исчезновение каких-то предметов, какие-то внезапные изменения в характере людей, хорошо вам знакомых. Ложные воспоминания прошлых событий. Вселенная не такая уж жесткая в раз и навсегда установленных рамках, как вы думали раньше. «Вы ужасно правдоподобны, капитан», — сказал я. «Считайте, что я поверил вашему рассказу, а сейчас я хотел бы послушать об этом фургоне, или как вы его там называете. Вы находитесь в небольшом передвижном шаттле, который смонтирован на самодвижущемся шасси. Шаттл может перемещаться по ровным участкам земли или мостовой, а также по спокойной водной поверхности. Это дает нам возможность маневрировать в пространстве на собственной земле, так сказать, избегая опасности проводить наземные операции в незнакомом районе. А где остальные люди вашей группы? Их должно быть не меньше трех. Они все на своих местах. — кивнул Винтер. — Здесь есть еще одно небольшое помещение, в котором находятся механизмы привода. Оно расположено перед кабиной управления. — А для чего это? — я указал на коробку на столе, из которой я взял пистолет. Винтер быстро взглянул на нее, с сожалением произнес. — Так вот откуда у вас оружие. Я терялся в догадках, так как сам вас обыскивал, когда изымал документы. Проклятая небрежность Дойла. Вот чертов охотник за сувенирами. Я велел давать мне все на рассмотрение, прежде чем привозить это в наш мир. Так что, полагаю, тут и моя вина. Он осторожно прикоснулся к своей раненой руке. «Не надо слишком сокрушаться. Я достаточно умный парень», — сказал я, — «но не очень храбрый. По сути дела, я до смерти боюсь того, что мне уготовано по прибытию на место назначения». «С вами будут хорошо обращаться», — заверил меня Винтер. Я не стал спорить. Может быть, когда мы прибудем, я смогу сделать еще одну попытку к бегству, используя пистолет. Однако эта мысль меня не очень утешала. А что мне делать потом, в этом империуме Винтера? Что мне нужно? Так это обратный билет домой. Я подумал о родной земле, как о мире Б-1-3, и понял, что начинаю принимать теорию Винтера. Подойдя к столу, я сделал большой глоток из голубой бутылки. «Почему мы не взрываемся, когда пересекаем какую-нибудь из этих опустошенных линий, или не сгораем, пересекая горящие миры?» — спросил я капитана. «Ну, предположим, что мы вздумали бы выглянуть наружу, туда, где вы фотографировали обломки скал». «А мы не засиживаемся ни на одном из этих миров слишком долго, приятель», — пояснил Винтер. «На каждом из этих миров, этих линий, мы находимся бесконечно малый промежуток времени. Следовательно, у нас нет возможности вступить в физический контакт с окружающей средой». «А как же вы тогда фотографируете и используете свои коммуникаторы?» Камеры остаются внутри поля. Снимок по существу является смещением экспозиций на всех линиях, которые мы пересекаем в момент съемки. Эти линии едва отличаются друг от друга, конечно, и поэтому снимки совершенно отчетливы. Наши же коммуникаторы используют что-то вроде генератора волн, распространяющего передачу. «Винтер», — сказал я. «Все это чрезвычайно интересно, но у меня складывается впечатление, что вы невысоко цените людей как таковых. Я думаю, что вы, возможно, планируете использовать меня в каком-то нужном вам эксперименте, а затем выбросить, зашвырнете на одну из этих груд космического лома, которые показывали на снимках. И эта бурда в голубой бутылке утешает меня совсем не настолько, чтобы вышибить мысли из моей головы». «Боже упаси, приятель!» Винтер резко выпрямился. «Ничего подобного! Мы далеко не проклятые варвары, я заверяю вас в этом. Поскольку вы являетесь объектом государственного интереса Империума, вы можете быть уверены, что с вами будут обращаться гуманно и с должным почтением. Мне не понравились ваши слова о пункте сосредоточения. Это звучит для меня как заключение в тюрьму». «Совсем нет», — замотал головой Винтер. «Имеется большое количество весьма приятных А-линий вне пределов зоны поражения, которые либо полностью необитаемы, либо заселены народами с недостаточным уровнем технического развития. Любой может избрать наиболее близкий для себя технологический или культурный уровень. Где бы ему понравилось жить? Все лица, задержанные для допроса, самым тщательным образом обеспечены. Их снабжают всем необходимым для проживания с комфортом всю оставшуюся жизнь. Высаживают, значит, на необитаемом острове или оставляют в деревне дикарей. Знаете ли, это не слишком веселая перспектива для меня, а, капитан? Вы знаете, что я думаю? Нет. Так вот, я хотел бы попасть домой». Винтер интригующе улыбнулся. «Что бы вы сказали, если бы вас снабдили состоянием в твердой валюте, ну, хотя бы в золоте, и поместили в общество, очень сильно напоминающим, например, английское 17 века, с тем дополнительным преимуществом, что у вас было бы электричество, множество современных книг, запас необходимых вещей, в общем, все по вашему усмотрению, для того, чтобы с удовольствием прожить всю оставшуюся жизнь? Вы должны помнить, что в вашем распоряжении все ресурсы Вселенной». «Мне бы хотелось, чтобы я имел чуть больше выбора», — вставил я. «Предположим, что мы продолжим путь, раз мы вышли из зоны поражения. Вы могли бы привести эту машину назад, в тот мир, откуда меня выдернули. Помните, что я могу заставить вас силой». «Послушайте, Боярд», — нетерпеливо сказал Винтер, — «у вас есть пистолет. Очень хорошо. Застрелите меня. Застрелите всех нас. Чего вы этим добьетесь? Управлять этой машиной вы все равно не сможете. Для этого необходимо иметь навыки и техническое знание. Органы управления сейчас настроены на автоматическое возвращение в исходный пункт. Запомните, что политика Империума запрещает возвращать какое-либо лицо в тот мир, откуда оно было взято. Единственное, что вам остается, это сотрудничать с нами. И примите мои заверения, как офицера Империума, что с вами будут обращаться с подобающим уважением». Я посмотрел на пистолет. «В кинокартинах, — сказал я, — парень с дубиной всегда добивался своего. Но вас, кажется, не очень-то тревожит, пристрелил я вас или нет». Офицер улыбнулся. «Если отбросить в сторону то, что вы сделали несколько глотков коньяка из моей бутылки, и, вероятно, не прострелили обшивку шаттла вашим идиотским выстрелом из этого пистолета, который вы до сих пор удержите в руках, заверяю вас...» «Ну что ж, поверю», — сказал я и швырнул пистолет на стул. Потом сел и откинулся на спинку. «Разбудите меня, когда будем у цели, старина. Я хотел бы привести свое лицо в порядок». Винтер захохотал. «Вот теперь вы поступаете разумно, приятель. Мне было бы чертовски неприятно предупреждать персонал базы о том, что вы размахиваете в машины заряженным пистолетом».